министр иностранных дел Австралии с нападками обрушился на нас. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 21 апреля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: на своем недавнем радиовыступлении министр иностранных дел Австралии очернил наши справедливые самозащитные меры. Тот заявил, что Северная Корея ставит посерьезную угрозу региональный и глобальный мир, и что он одобряет антисеверокорейскую политику администрации США, на столе которой весь вариант выборов. Такое его заявление ни в коем случае недопустимо, ибо оно противоречит миру и покровительствует отчаянную антисеверокорейскую враждебную политику США и их ядерный шантаж, что представляет собой очаг развивающихся на Корейском полуострове опаснейших событий и подстрекает Америку к безрассудной военной авантюре. Нынешнее правительство Австралии – это покорный и активный исполнитель американской политики. Не зря говорят, что горожане Канберры ходят по зонтикам, если будут туманы над Вашингтоном. Из уст министра иностранных дел такого правительства вряд ли можно услышать какие-нибудь толковые высказывания. Однако, коли это министр иностранных дел одного государства, то он должен высказывать свое мнение, имея при себе самые элементарные знания о сути событий. Положение на Корейском полуострове доходит до крайнего критического состояния, оказавшись в порочном кругу обострения напряженности. Причиной этого является нарастающая американская ядерная угроза и анахроническая американская враждебная политика в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Если Австралия по-прежнему выступит как ударник американского босса, слепо следуя за США, пытающимися изолировать и удушить КНДР, то подобные ее шаги служат лишь акцией самоубийства, ведь сама она влезла в прицель ядерного оружия наших стратегических войск. Австралийскому министру иностранных дел лучше было бы всерьез задуматься над тем, какие пагубные последствия повлекут за собой его высказывания, прежде чем как вилять хвостом перед Америкой, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.